Глава 22. Беглый взгляд на миссис Кендур. Заседание суда прошло именно так, как предсказывал Алин. Обвинение обрисовало дело только в самых общих чертах. Интерес публики, несомненно, благодаря скандальной статье Найджела, достиг небывалых высот. Сам Алин превратился в настоящую звезду. Вообще, этот случай послужил хорошим поводом задуматься о том, насколько далеко должны заходить судебные процессы, потакая вкусом зрителей, которые обожают страшные драмы в театре Друри-Лейн. В прежние времена, когда порядочные женщины не толкались в очередях, чтобы занять лучшие места на громком деле, мелодрамы брали людей за живое. Но их очарование сильно поблекло теперь, когда, приложив минимум усилий, вы можете сами поглазеть на настоящего убийцу. Вот он сидит на скамье подсудимых, позеленев от страха, пока почтенный старец в черной шляпе, сам довольно нездорового вида, с дикцией неважного актера, и провозглашает: «Предан казни через повешение, пока он не умрет», и добавляет: «Да благословит Господь его душу». И никаких вам занавесов и аплодисментов. Судебное расследование — это своего рода прелюдия, разыгрываемая перед началом спектакля. Но в таких случаях, как убийство Кары Куэйн, оно представляет собой интерес для публики. Кто из этих людей окажется виновным? Кто из них отправится на эшафот и будет казнен через повешение, пока он или она не умрет? Может быть, этот священник Джаспер Гарнет? Странное имя, но сам выглядит довольно впечатляюще, правда? От одного взгляда мороз по коже. Нет? Думаете, не он? Господи, как они могли вообще ходить в эту церковь? Избранный сосуд. Хм. Знаешь, милый, каждый рассуждает в силу своей испорченности. Американец? Ну, он простой парень и такой душка. Хотя кто знает? «Де Равиньи? Дорогая, я с ним знаком. Нет, не слишком близко, но все же. Его кузен? Хотя нет, это была его сестра. Опять же, никогда не знаешь. И потом это Кендур. Тут сам черт ногу сломит. Мальчишка? Прингл? Кажется, он в родстве с Эстер Хоу через Браун-Уайтов. Конечно, все знают, что это за люди. Хотя на вид довольно симпатичный. Боже мой, где они откопали эту парочку, Лайнела и Клода? Впрочем, все может быть. Пока не начнется шоу, ничего нельзя сказать наверняка. Ничего». Алин, погруженный в этот кипящий котел, с невозмутимым видом вызвал первого свидетеля. Это был известный патологоанатом, опытный эксперт, чье мнение могло сыграть важную роль в том случае, если бы Алин успешно выполнил свою работу и собственноручно довел дело до суда. Сам Алин, вкратце излагая суть дела, поглядывал на судей и думал про себя: «Опять эти гарпии». Кроме патологоанатома, в числе свидетелей были доктор Касбек и доктор Кертис. Какой-то коротышка из присяжных спросил доктора Касбека, почему он не отправил кого-нибудь за лекарством спасти жертву. Доктор сухо ответил, что не знает лекарств от смерти. Он описал церемонию с чашей и рассказал, как обнаружили цианистый натрий. Алин кратко изложил результаты обыска в храме священного пламени. После этого вызвали отца Гарнета, который предстал перед судом со скорбным видом святого среди грешников. За ним последовали остальные посвященные. Мистер Огден излучал такую невероятную почтительность, что даже судебный следователь подозрительно нахмурил брови. Месье де Равиньи держался холодно и порой брезгливо морщился, словно в зале дурно пахло. Миссис Кендур пришла в трауре и с театральным макияжем. Мисс Уэйт облачилась в три кофты и нацепила огромную брошь. Она с таким жаром распространялась о душевной чистоте отца Гарнета, что его адвокат, представлявший интересы священника в суде, беспокойно заерзал на месте. Морриса Прингла вызвали как свидетеля, первым обратившего внимание на состояние Кары Куэйн. Он сразу вступил в спор со следователем. Последовавший за ним Клод Уитли с трудом выдавил из себя несколько слов. Следователь воззрился на него так, словно увидел перед собой монстра, несколько раз переспросил, что он, собственно, имел в виду, и, наконец, решил, что его показания не имеют отношения к делу, и их можно вообще не принимать во внимание. Джейн не только подтвердила то, что сказали остальные. Все закончилось очень быстро. Судебный следователь, бодрый и энергичный мужчина, поглядел на Алина и объявил, что заседание отложено. «Вы отличный парень», — заметил Алин, когда они с Фоксом выходили на улицу. «Побольше бы таких в суде». «Какие планы на сегодня, сэр?» «Думаю, что нам надо приодеться и нанести несколько визитов, Фокс. В списке две дамы и один господин. Предлагаю сначала поесть, а потом начать с миссис Кендур. Она нас уже ждет». Они наскоро перекусили и отправились в апартаменты королевы Шарлотты на Кенсингтон-сквер. Миссис Кендур приняла их, сидя в окружении мягких подушек, длинноногих кукол и абажуров с бахромой. Казалось, она была разочарована тем, что Алин пришел не один, но вежливо попросила обоих сесть. Сама хозяйка, окутанная благоуханием духов, устроилась на низком диванчике. «Ей никак не удается прийти в себя», — пожаловалась она. Поездка в суд ее полностью истощила. В комнате стоял сильный жар от работавших радиаторов, и в трубах с горячей водой что-то периодически булькало, как в желудке у мамонта. Алин присел у дивана на пухлую банкетку, обтянутую лиловым атласом. Фокс нашел себе маленький стульчик, на котором смотрелся довольно нелепо. «В 4 часа придет мой врач», — сообщила мисс Кендур. «Он считает, что мои нервы полностью расстроены. Полностью». Она сделала вялый жест рукой. Изумруды на ее пальцах вспыхнули. Алин понял, что она разыгрывает роль тепличного цветка, прекрасного, но обреченного. Мысленно поморщившись, он решил, что следует ей подыграть. Понизив голос, инспектор бросил на нее сочувственный взгляд и мягко произнес: «Мне не следовало приезжать, вам нужен отдых». «Да, наверное, но это не важно. Я не должна думать только о себе». «Вы мужественная женщина», — заметил Алин. Она пожала плечами и вздохнула. «Все это так уродливо, а я не выношу уродства. Меня должна окружать только красота, иначе я заболеваю». «Вы тонкая натура», — признал Алин, сурово сдвинув брови. «О, вы понимаете», — она покосилась на инспектора Фокса. «Как это мило с вашей стороны, мистер Алин». «Именно поэтому я к вам и приехал. Нам нужна ваша помощь, миссис Кендур. Только тонкие люди могут увидеть то, что не замечают все остальные». «Да», — с печальной улыбкой подтвердила мисс Кендур. «Но прежде чем я обращусь к вам за помощью, мне нужно чисто формальное подтверждение ваших действий в воскресенье, просто для бумажки. Вы сказали, что весь день провели дома?» «Да, весь день. Жаль, что и не вечер тоже». «Еще бы», — подумал Алин и сказал. «Вероятно, это сможет подтвердить ваша прислуга. Наверняка они запомнили, что вы весь день оставались дома». «У меня только 2 горничных. Да, думаю, они должны вспомнить». «Вы не против, если инспектор Фокс с ними побеседует?» «О, конечно», — сразу согласилась миссис Кендур. «Наверное, вы хотите пообщаться с ними наедине, инспектор. Я позвоню». «Спасибо, мэм», — поблагодарил Фокс. «Я их не задержу». В комнате появилась та же опереточная служанка, что встретила их в прихожей, и вывела Фокса в коридор. Они слышали, как постепенно затихал голос. «Итак», — миссис Кендер мягко повернулась к Алину. «Итак, мистер Алин». Инспектор подался вперед и пристально смотрел на нее до тех пор, пока она не опустила глаза. Потом спросил: «Вы помните вечер, который мистер Огден устроил 4 недели назад?» «Минутку. Вы можете подать мне сигареты? Они на столе». «Нет, не эти», — добавила она поспешно. «Те, что в большой коробке. А эти виргинские. Ненавижу виргинский табак». Алин открыл первую коробку. «Правда?» — спросил он. «Кто их делает? Я таких не видел». Он взял и понюхал одну из сигарет. «Они отвратительные. Мне их кто-то прислал. Собираюсь выбросить. Наверное, что-то напутала прислуга. Так вы дадите мне сигарету, мистер Алин?» «О, простите», — ответил инспектор и принес другую коробку. Он дал ей прикурить, наклонившись над диваном. Она неторопливо и со вкусом затянулась. «А вы?» — предложила она. «Спасибо, я предпочитаю виргинские», — ответил он. «Можно взять одну?» «Не стоит, они ужасные, невозможно курить». «Хорошо», — Алин достал свой портсигар. «Вы помните тот вечер?» «У Сэмми Огдена? Месяц назад?» «Да, кажется, помню». «Может быть, вы помните, не держал ли тогда месье де Равиньи в руках какую-то книгу?» Миссис Кендер закрыла глаза и прижала кончики пальцев к опущенным векам. «Дайте подумать». «Да», — она открыла глаза. «Я помню. Месье де Равиньи коллекционирует старые издания. Он лазил по полкам. Теперь я ясно вспомнила. Я говорила с отцом Гарнетом и бедняжкой Карой. Потом подошел Сэмми. Месье де Равиньи ему крикнул: «Где вы это нашли?» А тот обернулся и ответил: «В книжном киоске. Что вы о ней скажете?» Отец Гарнет тоже подошел к полкам. Он обожает книги. Они притягивают его как магнит. «У вас прекрасная память», — похвалил Алин. «А эта книга его заинтересовала?» «Дайте подумать. Он подошел к полкам и...» «Постойте, что это была за книга?» Она вдруг ахнула. «Неужели?» «Ну да, это была она. Та самая, что вы нам показывали, про яды». «Господи, так вот о чем вы говорите». «Не волнуйтесь, вам не о чем беспокоиться». «Да, речь о той самой книге. Мы просто пытаемся за ней проследить». «Но в таком случае она принадлежит Сэмми Огдену, это его книга». «Хотя он и не признался. Когда вы нам ее показывали, он просто сидел и...» Ее глаза загорелись, миссис Кендер сразу оживилась. «Вы понимаете, что это значит? Он промолчал». «В самом деле», — кивнул Алин. Миссис Кендер возбужденно заерзала на месте. «Однако потом он нам рассказал, что является владельцем книги, и что не заметил, как она пропала». «Но...» Его собеседница была разочарована. Потом в ее взгляде снова вспыхнул огонек. Ее губы дрогнули. «Значит, это был француз. Я вам кое-что расскажу. Слушайте». Алин молча ждал. Она понизила голос и придвинулась к нему поближе. «Он, то есть Рауль де Равиньи, выставил себя полным дураком с Карой Куэйн. Она его поощряла. Вы же знаете этих иностранцев. Если бы я захотела...» Она хрипло рассмеялась. «Но у меня не было ни малейшего желания. Однажды мы с ним поссорились. Я не знала, как от него отвязаться. Тогда он переключился на Кару, думаю, в отместку мне. А потом... Мне не хочется это говорить, но... Кара была ужасной женщиной. Я читала много книг по психоанализу и сразу поняла, что она без ума от отца Гарнета. Де Равиньи тоже это понял. Я за ним следила. Я знала все. Он сходил с ума. А когда отец Гарнет сделал ее избранным сосудом, он быстро сообразил, что это значит. Вы меня понимаете?» Алин ограничился тем, что слегка наклонил голову. «Наверное, для него это было слишком. Француз — страстный человек, кельтский. Я хотела сказать, гальский темперамент. Почему он не сказал, что уже видел эту книгу? Вот что я хотела бы знать. Я ведь права, не правда ли? Вы согласны, что я права?» «Он унес книгу с собой?» — спросил Алин. Миссис Кендер отвела глаза. «Не знаю, но она его очень заинтересовала. Я сразу это поняла. Это было видно. Он спросил у Сэмми Огдена, где тот ее купил. Шарил по всем полкам, пока не нашел, что хотел». «Мистер Огден утверждает, что он сам обратил внимание месье де Равиньи на книгу и что она его не слишком заинтересовала». «Он только притворялся, что она его не интересует», — возразила миссис Кендур. «Можете не сомневаться, сделал вид, что ему до лампочки, чертов ублюдок». Озадаченный этой внезапной грубостью, Алин не удержался от гримасы. Миссис Кендур густо покраснела под своим макияжем и посмотрела на него с испугом. «Боюсь, вы бог знает, что обо мне подумаете», — пробормотала она. «Но я знаю, что он за человек». «Вы говорили про ссору с месье де Равиньи. Можно узнать об этом поподробнее?» Но миссис Кендур ушла в глухую оборону. Пряча от него глаза, она стала что-то бормотать про самоуважение. Мол, их ссора не имеет никакого отношения к делу. Она не хочет об этом говорить. Алин все-таки попробовал поднажать и спросил, когда это случилось. Миссис Кендур ничего не могла вспомнить. «Это произошло в то же время, когда вы перестали посещать мисс Куэйн?» Удар попал точно в цель. Женщина побледнела так, что Алин испугался, как бы она не упала в обморок. Она резко отпрянула на свои подушки, словно ее обожгло пламенем. «Что это за вопрос? На что вы намекаете? Почему вы спрашиваете?» «Не стоит так волноваться», — попытался успокоить ее Алин. «Как я могу не волноваться, когда вы...» «Мне плохо. Я вас предупреждала. Вы должны уйти». «Разумеется», — инспектор встал. «Прошу прощения. Я не думал, что мой вопрос так на вас подействует». «Дело не в вопросе. Это все из-за нервов. У меня нервный срыв». Она всхлипнула, сжала кулаки и залилась слезами. Алин, бормоча извинения, направился к двери. «Стойте!» — крикнула миссис Кендур. «Стойте! Послушайте!» Он обернулся. «Нет, нет!» — выпалила она с яростью. «Я не скажу ни слова, ни слова! Оставьте меня!» Он вышел. Фокс ждал его снаружи. «Кажется, было немного шумно, сэр», — спросил он. «Мягко говоря, просто отвратительная сцена. Теперь останется осадок на всю неделю. Расскажу подробности в машине, едем к Огдену». По дороге на Йорк-сквер Алин описал детали своей встречи. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. «Судя по всему, миссис Кендур пыталась закрутить роман с французским джентльменом, но у нее ничего не получилось. После этого ее чувства, видимо, поменялись на противоположные, как это часто бывает у таких женщин. Скорее всего, она не испытывала дружеских чувств и к мисс Куэйн, если учесть, что та заполучила сразу и месье, и преподобного. Вряд ли это привело ее в большой восторг». «Вряд ли». «Вопрос в том», — продолжал Фокс, методично развивая свою мысль, «сообщила ли она вам нечто такое, что подтверждает нашу версию или, наоборот, указывает в другую сторону? Вот что главное». «Она сказала, что де Равиньи сам нашел книгу и что никто не обращал на нее внимания, пока Огден не спросил у француза, что он о ней думает. Миссис Кендур подробно все это описала». «По-вашему, она говорит правду?» «Хотел бы я знать», — ответил Алин. «А отец Гарнет?» «Он тоже видел книгу. Возможно, потом они рассматривали ее вместе. Проблема в том, рассмотрел ли ее кто-нибудь из них настолько подробно, чтобы придумать план с цианистым натрием?» «Вот именно, братец Лис, вот именно. А как ваши успехи с той смазливой субредкой, которая проводила нас в гостиную?» «А, вы о ней? Ее зовут Рита, а кухарку — миссис Булсом. Добрая, приятная женщина, я про кухарку. Радушно приняла меня на кухне, отвечала прямо и открыто. По ее словам, в воскресенье без четверти два Рита подала кофе. Минут через 10 она поднялась наверх, чтобы забрать чашки, и увидела, что миссис Кендер лежит на тахте, курит и слушает радио. Все оставалось в том же положении, когда в половине четвертого Рита принесла чай, а потом они весь день слышали работавшее в гостиной радио. Не бог весть, какое алиби. Удалось узнать какие-нибудь сплетни про эту, скажем так, не слишком приятную даму? «Вы о миссис Кендер?» «Прислуга от нее не в восторге, сэр. Рита считает, что ее хозяйка почти всегда под кайфом, а миссис Булсом, женщина весьма прямолинейная, говорит, что даже ее кошка ведет себя приличнее. Такая у нее манера выражаться». «Я смотрю, вы развлекались вовсю, Фокс». «Рита говорит, что миссис Кендер подбивала клинья к месье и без конца ему звонила. А недели три назад пригласила его к себе, и у них произошла ссора. Служанки слышали, как хозяйка повысила голос, а когда он ушел, Рита вошла в гостиную и застала миссис К. в ужасном состоянии. После этого она ему больше не звонила, и месье не приходил. Примерно в то же время, по словам служанок, она перестала посещать мисс Куэйн. Что подтверждает и журнал посещений мисс Куэйн. Так-так, а вот и логово Огдена. Проследите за тем, чтобы я не упустил что-нибудь важное, Фокс. С Огденом надо вести себя поделикатней. Он так переживает из-за этой книги». «Неудивительно», — хмуро заметил Фокс. «Тут есть телефонная будка. Фокси, будьте добры, позвоните в Скотланд-Ярд. Я хочу узнать, нет ли ответа от мадам графини». Фокс отсутствовал несколько минут. Он вернулся, заметно помрачневшим. «Пришел ответ. Мне его зачитали слово в слово. Он на французском. Я понял только, что графиня находится в частной клинике, и ее лучше не беспокоить». «Даже не мечтайте», — воскликнул Алин. «Будьте уверены, я ее побеспокою, даже если для этого мне придется стать французским гинекологом».